Вот и наступил конец недели. Даша еще вчера позвонила Дмитрию и сообщила, что завтра, то есть в пятницу, транспорт придет за ними. И поэтому он должен закончить все свои дела и уже в 10 часов быть у нее в квартире. А сегодня Рита вместе с Валерием ушли в агентство. В 11 часов должна состояться передача документов на квартиру. Рита оформила дарственную на Валерия, и хотя документы были отданы заранее, оформление затянулось. Рите пришлось заплатить за то, чтобы документы оформили в короткие сроки из-за боязни, что Валерий не успеет получить их до ее отъезда.